Глава 16. Помощь. Во всех трудных случаях жизни баронесса Конних обращалась к своей дальней родственнице Лафон, директрисе Смольного института. Все было в движении в Смольном, когда подъехала туда Конних. Новая императрица только что приезжала сама объявить в монастырь, что институт по воле государя переходит в полное ее ведение. Лафон получила при этом случае назначение статс-дамою и портрет императрицы. Благодаря этому она встретила баронессу, которую вообще не особенно жаловала, в самом лучшем расположении духа. По дороге от швейцарской до квартиры Лафон баронесса уже успела разузнать все новости и ушла к старушке с приветствием и поздравлением на устах. «Поздравляю! Поздравляю вас от души!» — сказала она, целуя старушку Лафон в обе щеки, которые та подставляла ей. Стараясь не смять своего тюлевого чепца и торчавших из-под него по сторонам двух седых буклей. «Благодарю вас», — ответила Лафон. «А у нас только что была ее величество и изволила объявить, что наш несравненный государь...» «Знаю, знаю», — перебила ее баронесса. «Вы, кажется, ожили совсем». Лафон была больна в последнее время. «Да, слава Богу», — подняла она взор к небу. «Мне теперь так хорошо, и я так рада». «А я к вам по делу, по очень серьезному делу», — начала баронесса. И как бы боясь отнимать у директрисы время, дорогое для нее ввиду ее сложных обязанностей, прямо приступила к рассказу. Таинственным шепотом, с жалостным наклонением головы, Конних рассказала, что имела неосторожность обратиться к князю Зубову по поводу своей переписки с графом Литтою, и теперь боится, как бы из этого не вышло каких-нибудь неприятностей. Лафон, отлично знавшая через своих бывших воспитанниц все, что делалось при дворе, при имени Литты насторожила уши и сделалась очень внимательна. Она сразу стала лучше относиться к баронессе, услыхав, что та имеет дела с такими людьми, как мальтийский кавалер, к которому Павел Петрович всегда относился благосклонно. «Да, это очень серьезное дело», — проговорила она. «Спешите, мой друг». Она впервые в жизни теперь назвала так баронессу. «Спешите поправить. Сама я не могу помочь вам в данном случае, но укажу вам путь, который приведет вас к цели». Лафон дернула сонетку. В комнате появилась горничная девушка. «Узнайте», — приказала директриса, — «можно ли видеть Екатерину Ивановну?» Девушка, ответив «слушаюсь», ушла. «Это не Лидова?» — спросила Конних. «Да, мой друг, фрейлина Нелидова». Екатерина Ивановна Нелидова, 1756-1839 годы, камер фрейлина императрицы Марии Федоровны. Еще в бытность Павла I великим князем и наследником, Екатерина Ивановна пользовалась его особенным благорасположением. Но так как последние обстоятельства вызвало двусмысленные толки при дворе, то Нелидова в 1793 году поселилась в Смольном монастыре и жила там до восшествия на престол Павла I. Со дня восшествия Екатерина Ивановна вновь появилась при дворе и до 1798 года пользовалась неограниченным могуществом. В 1798 году появилась Лопухина, и Екатерина Ивановна снова удалилась в Смольный монастырь. «Ах, это такое идеальное существо! Она живет теперь у нас в Смольном, бывшая наша институтка. Государыня и государь связаны с ней самой чистой, искренней дружбой. Да это такая девушка, которую нельзя не полюбить. Впрочем, вы увидите сами. Я попрошу вас пройти прямо к ней. Вы передадите ей ваше дело, и потом придете ко мне рассказать о результате. Впрочем, я уверена, что он будет благополучный. Я вам сейчас напишу несколько строк». Записка была готова, когда вернулась горничная и доложила, что Екатерина Ивановна просит. Маленькая чистая комната, где жила Нелидова, и куда ввела горничная баронессу, была так проста, как монашеская келья. Все изящество ее состояло в удивительной чистоте, которая все тут дышала. Сама Нелидова была невысокого роста и некрасива. Однако с первого же взгляда казалась личностью до того симпатичную и светлую, что всякий, кто разговаривал с нею, навсегда оставался под обаянием этой симпатии и света. И баронесса сейчас же почувствовала к ней особенное доверие и любовь. «Маман говорит». Мамаша, все институтки, хотя и кончившие уже курс, звали так госпожу Лафон. «Что у вас есть дело ко мне?» — спросила своим чудным голосом Нелидова, пробежав записку, которую подала ей конних. Баронесса, собравшаяся было разыграть перед фрейлиной светскую барыню, сразу увидела, что тут всякое жеманство неуместно. И мало того, ей как-то самой было легко стать простою и искреннею. Такое впечатление произвела на нее Нелидова. И вот она начала говорить сдержанно, щадя себя и стараясь придать делу наиболее для себя выгодный оборот, но мало-помалу, незаметно, становилась все более и более откровенной. Баронесса волновалась и невольно тоже забывала, что говорит с совсем чужой женщиной, и, увлекаясь, высказывалась, и ей самой становилось легче. Она начала о письмах, потом как-то само собой перешла на рассказ о костюмированном бале в Эрмитаже и даже на последний разговор свой с Литою у себя в будуаре. Когда она кончила, то к своему удивлению заметила, что передала не только внешние факты, но и состояние своей души, связанные с этими фактами, словом, рассказала все, не утаив ничего. «Очень благодарна вам за доверие», — проговорила Нелидова, прощаясь с нею. «Вы увидите, я, по крайней мере, надеюсь, что не ошиблись во мне и не раскаетесь, что рассказали мне все без утайки». И конних почувствовала, что действительно не жалеет этого. «Да это не человек». «Не женщина», — сказала она Лафон, придя к ней от Нелидовой. «Это волшебница какая-то. Она просто очаровала меня». «Я вам говорила, мой друг, что это ангел». «Ангел», — ответила Лафон, поднимая взор к небу и оправляя свой тюлевый чепец. Конних уехала из Смольного с облегченной душой.